Глава вторая, часть первая. Феликс приподнимает завесу тайн и задирает футболку. Если утром моей главной проблемой были расшатанные нервы, то теперь ситуация обострилась. Я не понимал, что происходит. То ли я по-настоящему всерьез сошел с ума, втянув в свое безумие и новых петербургских знакомых, то ли мир действительно полон чудовищ и магии. И тот, и другой варианты пугали. Первый, потому что психом быть печально, ведь это значит никогда не верить самому себе, не жить по-настоящему. Второй, потому что если все происходит на самом деле, то, как минимум, я могу и вовсе не дотянуть до утра. Как и велел Феликс, я заперся в спальне. Наступила ночь, мне было ужасно плохо, боль в сердце только усиливалась, температура поднялась, голова раскалывалась и кружилась. Окно комнаты было закрыто, но ловец снов возле него раскачивался, как маятник. И я то и дело слышал скрежет и стук, будто что-то снаружи пыталось подцепить раму и пробраться ко мне. Сам я метался, охваченный жаром, и в голове постепенно появлялись новые строки тревожно тянущего напева просвещенно-служителей. 25-й иерей ступает по мосту, он к дому путь найдет сквозь ночи темноту. Разбуженные священники один за другим двигались ко мне со Смоленского кладбища, и неведомый голос непрошено сообщал мне, где они сейчас находятся. 29-й иерей открывает двери. Теперь уже неважно, веришь или не веришь. Затуманившимся, воспаленным взглядом я смотрел на то, как ручка на двери моей спальни начинает медленно поворачиваться и застывает. Соль, насыпанная у порога, вдруг заплясала, как пустынные пески во время бури. Но все же проведенная ею черта осталась широкой и непоколебимой. Ручка затряслась, будто ее дергали изо всех сил. Ловец снов стал раскачиваться еще сильнее, а тени, что давно уже клубились в сумраке улицы, вдруг вытянулись и обрели очертания призрачных мертвых священников. Они теснились за окном, прижимаясь к нему, растягивали мертвые лица в гримасах, что-то шептали мне, пытались попасть внутрь. Одновременно с тем начала сотрясаться уже вся дверь. Превозмогая тошноту и слабость, я сполз с постели и щедро сыпанул у порога еще соли из огромной пачки, захваченной на кухне. С той стороны послышался визг, от которого заледенела кровь. Зато девичий голосок в моей голове больше не пел. Судя по всему, пока 29-й иерей не выполнил необходимое действие, песня не могла продолжиться, а заклятие завершится. Кое-как я смог заползти обратно на кровать. Жар не спадал, духи за окном и дверью не исчезали. В комнате было неестественно холодно. Я сжимался в комок под двумя одеялами, но не мог согреться. И все чувствовал, что мое сердце, будто вязаная игрушка, прошито 29 призрачными нитями по числу пришедших священников. Это было больно, но пока что не смертельно. Интересно, а от всех 40 я бы умер? И если уже 29-й иерей должен был попасть в мою комнату, то чем бы занимались оставшиеся 11? Завели бы светскую беседу? Или, заставив исповедаться напоследок, размеренно, по всем правилам этикета, сожрали. Дурацкие мысли, как ни странно, успокаивали. Я, наконец-то, уснул. Под стоны, шепоты, скрежетания и стук со всех сторон. А проснулся от того, что услышал, как ручка вновь проворачивается. На этот раз со щелчком до конца, и дверь резко открывается со зловещим шорохом, проезжая по соляному барьеру. Я стиснул зубы и приготовился драться голыми руками. Но в дверном проеме, залитый лучами уже взошедшего солнца, стоял Феликс. Рукава его светлой толстовки были испачканы кровью. В руке он сжимал кинжал, с которого на паркет капало что-то темное. А еще от него сильно пахло речной водой, будто он как следует поплескался в Неве, использовав наросшие на каменные ступени склизкие водоросли в качестве мочалки. «Фу, живой! Как ты себя чувствуешь?» — выдохнул Рыбкин, отбрасывая кинжал куда-то за спину и входя. Я ответил ему затравленным взглядом. Оценив мое состояние, Феликс прошел к окну и распахнул его. В комнату тотчас влился свежий ветер, пахнувший медом и листвой, и заставивший меня слегка расслабиться. Я посмотрел на толстый слой пепла на подоконнике, на такой же за дверью в гостиной, на бывшего прежде белым, а теперь ставшего багряным ловца снов и на черное число 29, которое появилось у меня на запястье. Оно выглядело словно татуировка, но определенно ею не являлось. «Блин, как некрасиво», — только и сказал я. «Никогда бы сам такое не набил». Мозг отказывался думать о чем-то более серьезном. Феликс от удивления фыркнул. «Да ладно. Вроде неплохо смотрится, считай, сувениром со своей принудительной инициацией». «Магия все-таки существует, да?» — невпопад спросил я, поднимая на него усталый взгляд. Рыбкин сочувственно посмотрел на меня. «Существует. Определенно». Я замолчал, боясь дальнейшими вопросами раздвинуть стены сознания так широко и быстро, что все строение личности окончательно навернется. «Давай ты оклемаешься после безумной ночи, а потом мы как следует поговорим». Ободряюще потрепал меня по плечу Феликс, и сережка в виде поднятого большого пальца сверкнула у него в ухе. Вскоре мы сидели в гостиной. До этого я пытался оттереть число 29 под душем, но добился только того, что кожа на запястье покраснела и теперь чесалась. Феликс устроился на другом конце дивана с коробкой пишманье в руках и терпеливо ждал вопросов. Пишманье — турецкая сладость. Внешне похожа на клубок из тонких ниток, а на вкус напоминает халву. Переводится слово «пишманье» как «борода дракона». Их у меня было множество. Задавая первый, я чувствовал, как сжимается сердце. «А Анну ты смог спасти?» — спросил я. Рыбкин покачал головой. Не успел я испугаться, неужели нет, как он пояснил. «Ее не нужно было спасать. Она не жертва, а колдунья-преступница, которая пыталась превратить тебя в корм для своих проклятых слуг». Я расширил глаза, и Феликс продолжил. «Анна предложила сделать общее фото и закопать его на кладбище с единственной целью — дать 40 иереям твой след, чтобы они могли съесть тебя. Эти иереи служат ей. И она кормит их людьми, потому что человеческая плоть — их основная пища». «Так Легенда о священниках не лжет? Советские власти и правда, ну... Нет, Феликс покачал головой. Это прапрадед Анны создал себе 40 проклятых кукол, так называются подобные сущности, а потом приковал их к кладбищу и начал потихоньку распространять историю о призраках. Анне они перешли по наследству. Частая история в магических родах, особенно тех, что увлекаются темными техниками. Я моргнул. Но зачем распространять легенду? Во-первых, вера людей сама по себе подпитывает силы объекты этой веры. Страх, интерес, даже сомнения — все помогало иереям оставаться в нашем мире. Во-вторых, начали появляться такие, как ты, любопытные воробушки, клюющие на загадки и сами приходящие в ловушку. Очень удобно. Скажи мне, горе мое, зачем ты согласился проводить какие-то подозрительные манипуляции на старом кладбище с незнакомой девицей? Чтобы убедиться, что магии не существует, протянул я. Рыбкин вытаращился на меня, потом шлепнул рукой по лбу и, наконец, рассмеялся. Какая ирония! Да уж, иначе и не скажешь. Мокрые волосы, казалось, вот-вот зашевелятся на затылке. Что за безумие происходит в моей жизни? Я прикрыл глаза и попробовал подышать квадратом, чтобы успокоиться. Окей, признаюсь. В душе я не только пытался оттереть число 29, но еще и профилактически бился головой о кафельную плитку и рычал. Магия все-таки существует, существует, существует. 2 месяца я старательно убеждал себя в обратном. Условно говоря, смотрел на черную стену и доказывал себе, что она белая, ведь такой ее видят остальные. А теперь мне сказали: «Нет, дружок, ты в порядке, ведь она все-таки черная». Я в замешательстве. Мои чувства словно перемололи в блендере. Явно потребуется время, чтобы принять новые правила игры. С другой стороны, приятно иметь хоть какую-то определенность. Итак, я не псих. Я поелозил на подушках, прежде чем задать следующий вопрос. Феликс, ты ведь не художник, да? Я и не говорил тебе, что я он. Рыбкин подмигнул. Это была твоя идея, и я просто не стал тебя поправлять. Потому что не представляю себе человека, который позитивно среагирует на заявление «Привет, я колдун» от парня, которого видит впервые в жизни. Итак, ты колдун. Да. Значит, говорить это тому, кого видишь... Я прикинул, сколько дней живу в доме у Львиного моста... 6-й раз в жизни — это уже нормально. Будь моя воля, я бы еще месяц молчал. Но ты же сам притащил проклятую заразу. Он посмотрел на меня с укором. Как говорится, поздно, Клава, пить боржоми, когда почки отвалились. Клава в этой метафоре ты, как я понимаю. Ага, приятно познакомиться, — иронично закончил он. Я взял с журнального столика чашку горячего кофе и крепко обхватил ее, чтобы согреть ладони. Колдун — это должность или просто характеристика? Какие точные вопросы ты задаешь? Синие глаза Рыбкина проказливо блеснули. Колдуны — это все, кто умеет применять магию. А вот профессии должностей в магическом обществе, конечно, великое множество. Что касается меня, то я один из стражей на службе Ордена Небесных Чертогов. Под моей защитой находятся Адмиралтейский и Василеостровский районы Санкт-Петербурга, а также некоторые другие территории. Что это значит? Ну, смотри. Феликс явно задумался, как объяснить попроще. Главная задача Ордена — защищать людей от магических угроз. Соответственно, те из нас, кто работает стражами, в первую очередь занимаются этим на своих территориях. Большую часть времени мы сражаемся с проклятыми сущностями и всевозможной нечистью, разрешаем конфликтные ситуации с участием магических рас и, конечно, раскрываем преступления. Орденом управляет Совет Небожителей, состоящий из 24 ангелов и архангелов, тех, чьи скульптуры установлены на Исаакиевском соборе. Главный среди них — архангел Михаил. Но мы чаще контактируем с Гавриилом. В моей голове было так много вопросов, что я не знал, какой следует задать первым. Орден Небесных Чертогов, архангелы, стражи, некие проклятые сущности, которых Феликс старательно выделяет интонацией. Я ошарашенно смотрел на Рыбкина, а он в ответ улыбался так тепло, что, казалось, даже частицы пыли вокруг него замедляли кружение, пораженные этим зрелищем. Мне стало не по себе от его великолепия. «Слушай», — протянул я, — «а ты вообще человек?» Он, уже потянувшийся за очередным клубочком пишманье, остановился и изумленно вскинул брови. «Так-так, чем я себя выдал?» «Ну не то чтобы выдал, просто ты кажешься слишком...» Я замешкался, подбирая подходящее определение. «Не называть же его красивым вслух, верно? Это странное слово, которое звучит почти неприлично в отношении представителя твоего же пола. Слишком... холёным для обычного человека. Хотя при этом я не замечал, чтобы ты был как-то особенно помешан на своей красоте». Чёрт, вот и проговорился. «Ощущение, что ты не прилагаешь особых усилий, и всё это тебе просто дано. И эти волосы, и кожа, и какая-то особенная аура. А ещё твой ошейник, он как будто бы... слишком модный для такого нормального парня, как ты. Понимаешь?» Феликс машинально коснулся шеи. Пару секунд он молчал, в то время как я мысленно бился головой об стол из-за столь сомнительной речи. А потом мой сосед звонко рассмеялся. «Ох, впервые в жизни мне ставят мою внешность в упрек. И да, это называется не ошейник, а чокер. Впрочем, неважно. Я бы подумал, что, возможно, все колдуны такие отфотошопленные». Я твердо решил довести свою мысль до конца. Но Анна выглядела как обычная девушка. Соответственно, я полагаю, что ты не человек? А кто? Вспоминаю твою шутку про небо. Неужели ты все-таки ангел? Тут Феликс даже слегка покраснел. «Нет, я не ангел», — пробормотал он смущенно, а потом словно перевел тему. «Как ты думаешь, почему меня зовут Феликс Рыбкин?» «Я полагал, что тебе дали имя в честь персонажа Стругацких». «Феликс Рыбкин. Персонаж книги «Стажеры» братьев Стругацких». «Нет, на самом деле из-за этого». Он встал и неожиданно задрал футболку. «Во-во, полегче!» Я хотел было отвернуться, как-то неприлично смотреть на полуголых людей, даже если они сами устраивают шоу. Но кое-что очень странное приковало мой взгляд. Справа под ребрами у Феликса была татуировка в виде золотой рыбки с пышным, как у петушка, хвостом. Очень красивая и... живая. Она деловито... плыла куда-то, помахивая плавниками и пуская мирные пузыри. Застигнутая врасплох, рыбка вздрогнула, резко остановилась и бросила укоряющий взгляд наверх, словно пытаясь пристыдить хозяина. «Ты совсем дурак, что ли, меня так показывать?» Клянусь, будь у нее руки, она покрутила бы пальцем у виска. В итоге рыбка оскорбленно булькнула, а потом развернулась и, проплыв вниз по подтянутому животу Рыбкина, вот гад, у него даже были кубики, скрылась под джинсами. «Вот это и есть я», — сказал Феликс, опуская футболку.